Алло. Алло. Алло. Так, так я не совсем понял, Алин, ты мне объясни. Значит, ты называешь причиной того, что произошло, не зависящие от тебя обстоятельства, я правильно понимаю? Нет, они от меня зависели, но просто я же говорю... Просто такое впечатление складывается, что ты пытаешься снять с себя ответственность. Ты говоришь, что ты ругалась, ты не спала, ты выпила. Ну, хорошо, мне тогда я должен понять, какие меры... Хорошо, вот ты побила, как ты говоришь, 6 автомобилей, да? По моей информации, 17 автомобилей. А, скажи, пожалуйста, какие ты вообще... Это неверная информация. Ну, я понимаю, да, естественно, конечно, на тебя наговаривают. Ты же хорошая. Я видела с одной женщиной, автовладельцем, с одной. Я вчера видела с ней в ГАИ. То есть я приезжала, я с ней виделась, мы с ней разговаривали, я перед ней сразу же извинилась, попросила прощения. Ну, то есть человек адекватный, он понимает. Он понимает, что в жизни, да, там никто не застрахован, всякое может случиться. Слушай, ну я почему-то, значит, не разбиваю чужие машины, напившись и поругавшись там со своей женой. Как-то странно, да? Почему-то ну, у тебя это Богу, происходит. Слава Богу, что у вас ну, так, а почему у тебя это слава происходит? Богу. Может я быть, тоже потому, до этого момента не разбивала ничего. Подожди секундочку. Может быть, просто ты немножко, ну, путаешь вообще причинно-следственные связи? Причем здесь другие люди, ну, владельцы автомобилей, к тому, что там у тебя какие-то проблемы, ты там бухаешь или еще что-то. Объясни мне. Почему кто-то должен нести за это ответственность? Я вам говорю то, что никто ни при чем здесь. Я вам объясняю по поводу 17 автомобилей, которых 17 их там нет, этих автомобилей. Это не важно, сколько их есть. Важно, что ты побила чужие автомобили. Я разговаривала? Хорошо, я их не побила. Царапины на автомобиле. Просто царапины. Там что там, я не знаю, какой-то ущерб огромный. У тебя есть деньги, чтобы всем компенсировать, значит, ущерб? У меня денег нет, чтобы всем компенсировать ущерб. Я буду искать... Как интересно. Нет, я буду искать возможности, естественно, все буду восстанавливать. Это вообще без разговоров. То есть люди должны пока ждать, пока ты будешь, значит, искать возможность, попеременно бухая, разбивая кому-то голову, да? Люди должны ждать, пока ты с этим всем разберешься. Я правильно понимаю? Тебе не кажется, что это, ну, не очень хорошо, не очень правильно с твоей стороны? Я просто не слышу совершенно никакого раскаяния в твоем голосе. Ты считаешь, что тебе можно так себя вести, что ты ничего экстраординарного не сделал. Да как это? Ну, ты мне рассказываешь о том, что... Ты мне расскажешь, что она нормальная, а значит, ты у кого-то там попросила прощения, и она, так сказать, нормальная, и поэтому тебя простила. А тот факт, что люди, которые сейчас пострадали от твоих действий, вынуждены, значит, возможно, они собирались куда-то ехать, но им придется отложить свою поездку из-за тебя, на это тебе, как я понимаю, наплевать. Мне ни на кого не наплевать, во-первых. Когда ты била чужие машины, что? Ты же понимаешь, что они чужие? Ты же не могла не осознавать, что ты таранишь чужие автомобили? Ну, я говорю тебе, я была пьяная, пьяный человек. Это не оправдание, Я знаю, что это не оправдание. Ну, так зачем я ты мне говоришь, что ты была пьяная? Я этим не оправдываюсь. Ну, а зачем тогда ты говоришь, что ты была пьяная? Я тебя спрашиваю, понимала ли ты, когда я царапала чужие автомобили? Нет, вы договорите, потому что я... Нет, вы договорите, как будто я села, поехала и начала всех таранить эти машины, понимаете? Ну, вообще-то так и было, я да? Человек был пьяный, что? Неадекватный. Ты ездила, таранила чужие автомобили. Я неадекватный, поэтому так получилось. То есть, типа, не при делах. Ответственности никакой нет. Я понимаю, да. Хорошо, такой вопрос еще. Значит, по поводу твоего 7-летнего ребенка. Ну, ты понимаешь, да, что вообще им нужно заниматься, что его нужно воспитывать и так далее. А ты вместо того, чтобы заниматься воспитанием ребенка, занимаешься алкоголизмом и ссорами, значит, с очередным мужем. Какой он там, третий? Во-первых, вы мне диагноз не ставьте, хорошо, вы не врач наркодиспансера, чтобы ставить мне такие диагнозы сейчас. Нет, у меня достаточно информации о тебе, о твоем поведении, о твоем образе жизни. Да мне того, все чтобы... равно, какая информация у вас там, какая у вас информация, мне вообще все равно. Интересно, у вас неверная, значит, информация, вы со мной не живете рядом, нет. В одной крыше. Спасибо, очень рад, что этого нет, понимаешь? И не надо ставить мне диагнозы, хорошо? Так диагноз уже стоит, ты пьяная побила чужие машины, алло. Ты пьяная побила чужие машины. Ты сама себе поставила диагноз. И что дальше? В смысле, что дальше? Деньги будешь платить дальше. Ты не выпиваешь жизни вообще никогда? Ну, я если выпиваю, то машины не бью. Опа, понимаешь, да? Ну, хорошо, я понял. То есть вообще никакого осознания, значит, собственной вины у тебя нет. Хорошо, я понял. Значит, по поводу ребенка-то твоего. Ну, как я понимаю, ты хочешь его лишиться. То есть в опеку... Я не хочу его лишить. Ну, так ты же бухаешь. Как, скажи мне, бухающая баба может быть хорошей матерью? Чего ты взял, что я бухаю? Ты что? Ну, потому что у меня есть свидетельство... Ну, потому что ты бухая поцарапала 17 машин. И что? Это означает, что я бухаю беспробудно или что? Я не пойму. Не, ну может ты, конечно, делаешь перерывы, чтобы там у кого-нибудь хуй отсосать, чтобы тебе деньги были на бухло. Но это никак не делает тебя не алкоголичкой. Хуй сосешь ты, понял, блядь? Очень хорошо. Выбирай выражение, да. Понятно? Я замужняя женщина. Слушай, подожди. Значит, сейчас я замужняя женщина, мужа, которая бухает без чужие автомобили. Молодец. Молодец. Да тебя оно не ебет вообще. Я не знаю, как не ебет? Как не ебет, если я тебе из Следственного комитета звоню? Скажи, до меня, ну, может, ко мне пришли люди. Я знаю, не знаю даже, с кем я разговариваю. Я ж тебе представил. Знаешь, не знаю, с кем я разговариваю. Так, ты хочешь к нам приехать, пообщаться у нас? Я вас не вижу. Все, хорошо, жди повесточку. Жди повесточку, блядюга. Ради бога. Все, давай, пошла нахуй.